Глоссарий. Страницы с 360 по 394. Примечание. В глоссарии. Первое. Подчеркиванием выделены главы и разделы учебника, например, 5.1.3, где содержатся более подробные объяснения терминов. Второе. Курсивом выделены расширения терминов, с которыми наиболее тесно связано данное понятие. Например, в объяснении понятия «акселератор» указано, что оно тесно связано с термином «капитал», курсивом «потребный». Конец примечания. Страница 360. Агент, в скобках, экономический. Всякий участник экономического общения. Потребитель, производитель, работник, фирма, банк, государство и так далее. Параграф 2.1. Агрегирование. Объединение или суммирование с целью получения более общих показателей. В экономике при агрегировании применяется простое сложение таких однородных показателей, как, например, доходы всех слоев населения, стоимости продаж, суммирование показателей с некоторыми коэффициентами, например, при вычислении индексов цен, производства и так далее, а также сложение функций, например, при исследовании агрегированных функций спроса-предложения. Закономерности в агрегированных явлениях не всегда представляют собой сумму закономерностей, составляющих их процессов. Часть 2. Введение. Агрессивная стратегия. Некооперативное поведение в теории игр. В экономической конкуренции, например, агрессивной стратегией фирмы является решение увеличить выпуск продукции, несмотря на опасность снижения цен. К такой тактике обычно прибегают фирмы с низкими издержками для вытеснения с рынка конкурентов. Смотрите «Олигополистическая конкуренция. Теория игр. Равновесие по Нэшу». Параграф 3.3.2. Азиатский способ производства. Смотрите «Общественные формации». Акселератор. Коэффициент в инвестиционных функциях, показывающий скорость приспособления фактического капитала к потребному. Смотрите «Инвестиционные функции». Капитал. Курсивом «Потребный». Параграф 6.2. Акциз. Налог, налагаемый на некоторые товары массового потребления – сахар, водку, сигареты и так далее. Сырье, например, нефть или предметы роскоши. Форма косвенного налога. Смотрите «налог» курсивом «косвенный», параграф 9.1. Акционерное общество. Товарищество для объединения и аккумуляции капитала путем выпуска и продажи ценных бумаг акций. Существует два вида акционерного общества – закрытое и открытое. В закрытом акционерном обществе акции распределяются по подписке, в открытом свободно продаются. Ответственность каждого акционера ограничена стоимостью его акций. Поэтому АО – часто называют также обществами с ограниченной ответственностью. Смотрите «Инвестиционный фонд», «Контрольный пакет акций», «Финансовый рынок», параграф 8.2. Акция. Документ, удостоверяющий собственность владельца на часть стоимости акционерного предприятия. Параграф 3.2, 8.2, курсивом «Цена А». Складывается под влиянием факторов спроса и предложения на финансовом рынке. На цены акций влияют прибыльность предприятия, величина судного процента, общие экономические условия, политические обстоятельства, слухи. Параграф 8.2. Альтруизм в экономическом смысле. Передача части дохода или богатства данного агента другим лицам или готовность предоставить им свой труд и другие услуги, не получая взамен денежного или иного материального возмещения. Параграф 224. Амортизация, снашивание, потери стоимости основного капитала со временем. Смотрите также капитал курсивом амортизация, параграф 3.2, курсивом основной, параграф 3.2.2. Страница 361. Курсивом норма А. Часть стоимости в процентах основного капитала, учитываемая в составе издержек. Параграф 3.2.2. Антимонопольное регулирование. Меры, принимаемые государством для предотвращения или прекращения монопольных ситуаций в целях повышения экономической эффективности. Смотрите «Монополия», параграф 3.3. «Экономическая эффективность», параграф 5.2.1. Антициклическая политика. Политика государства, направленная на смягчение циклических колебаний в экономике. Смотрите «Цикл экономический. Теории цикла». Параграф 6.3.2 и 8.4. Арбитраж в экономике. Покупка ценностей для последующей перепродажи с целью получения прибыли за счет разности цен. Смотрите «Валютный арбитраж». Параграф 8.5. Арендная плата. Плата за аренду капитала, как правило, недвижимости. Вычисляется на основании ожидаемого потока капитала и учета нормы процента по безрисковым капиталовложениям. Рассчитанная таким образом арендная плата называется имплицитной, вмененной. Формула для нее имеет вид R латинское равно, скобки открываются, I малое, П, В латинская, скобки закрываются, дробь 100, где R – величина арендной платы, ПВ – текущая стоимость арендуемого капитала и норма процента. Смотрите безрисковые бумаги, параграф 8.2, дисконтирование, параграф 4.3, базисная ставка банков. Ставка процента по банковским кредитам, предоставляемым коммерческими банками наиболее надежным заемщикам. Смотрите учетная ставка, рефинансирование. Первичная ставка, ставка залоговых, ломбардных кредитов. Параграф 9.2. Баланс национальных сбережений и капиталовложений. Агрегированный счет валовых национальных сбережений. Сумма сбережений частных лиц, частных предприятий и чистого сальдо государственного бюджета и валовых капиталовложений, инвестиций, предполагающие их заведомое равенство. Параграф 7.4. Баланс платежный. Учет всех денежных платежей и поступлений, пересекающих национальную границу, состоит из следующих главных компонентов. Текущий баланс. Учет платежей по внешней торговле, нефакторным услугам, факторным доходам, некоммерческим трансфертам. Параграф 8.4. Баланс движения капитала. Учет притока и оттока прямых инвестиций, дающих право контроля над компаниями, портфельных инвестиций и краткосрочного капитала. Параграф 8.4. Отдельные статьи. Курсивом. Некоммерческие трансферты. Конец курсива. Главным образом расходы иностранных туристов в стране и расходы отечественных туристов за рубежом. Параграф 8.4. Курсивом. Нефакторные доходы. Главным образом доходы от фрахтования зарубежными агентами отечественных средств транспортировки и платежи за перевозки отечественных товаров на зарубежных транспортных средствах. Параграф 8.4. Курсивом. Торговый баланс. Учет доходов от экспорта и платежей за импорт. Параграф 8.4. Курсивом. Баланс факторных доходов. Учет доходов и расходов, полученных от труда и капитала, вывезенных за границу или ввезенных оттуда. Параграф 8.4. Курсивом. Сальдо платежного баланса. Остаток после суммирования всех активных статей доходов и вычитания всех пассивных статей платежного баланса, расходов. компенсируется экспортом-импортом золота и сокращением прироста резервов иностранной валюты. Параграф 8.4. Балансовая прибыль. Смотрите, прибыль курсивом балансовая. Банк. Финансовый институт, который наряду с собственным капиталом привлекает внешний капитал путем принятия денежных вкладов, депозитов. Банки различаются по характеру принимаемых депозитов и предоставляемых суд. Параграф 8.2. Курсивом. Коммерческие банки, конец курсива, принимают депозиты от частных лиц и фирм и дают, как правило, краткосрочные суды. Параграф 8.2. Курсивом. Сберегательные банки принимают вклады почти исключительно у населения и предоставляют долгосрочные кредиты под залог недвижимости, ипотеки. Параграф 8.2. Курсивом. Инвестиционные банки выполняют функции посредника в первичном размещении ценных бумаг. Параграф 8.2. Курсивом. Центральный банк принадлежит обычно государству, не обслуживает частных вкладчиков и имеет право на эмиссию денег. Кроме того, он контролирует частные банки и проводит политику регулирования всей кредитно-денежной системы. Параграф 8.2. Страница 362. Курсивом. Активы банка. Средства, помещенные в суды и ценные бумаги, а также кассовая наличность. Параграф 8.2. Курсивом. Пассивы банка. Собственный капитал плюс сумма привлеченных депозитов. Курсивом. Доходы банка. Проценты по займам и доходы от вложений в ценные бумаги. Параграф 8.2. Курсивом. Расходы банка. Затраты на содержание зданий и зарплату служащим, выплаты процентов вкладчикам. Параграф 8.2. Курсивом. Функции банка. Банки выполняют две важнейшие общеэкономические функции. Первое. Организация и осуществление взаимных платежей агентов. Второе. Механизм перераспределения временно свободных денежных ресурсов, накапливаемых агентами в целях использования этих ресурсов там, где в них испытывается недостаток. Параграф 8.2. Бартер. Обмен товарами без посредства денег. Смотрите, деньги. Параграф 8.1. Безвозвратные потери. Смотрите, чистая потеря от монополии. Безработица. Абсолютная численность незанятого населения, ищущего работу, или его процентное отношение к общему числу работоспособного населения, различают два вида безработицы – вынужденную и добровольную. Причины и методы преодоления безработицы различными теоретическими школами экономики объясняются различным образом. Параграф 9.3. Смотрите. Кейнсианство, марксизм, монетаризм, Филлипса Кривая. Курсивом. Вынужденная безработица. Приостановление трудовой деятельности наемного работника вследствие независящих от него обстоятельств, например, из-за экономического кризиса, в скобках курсивом, циклическое. По причине изменений структуры экономики, научно-технического прогресса, в скобках, структурное. Окончание сезонных работ, например, в сельском хозяйстве, в скобках, сезонное. Параграф 9.3. Курсивом. Добровольная безработица. Приостановление трудовой деятельности вследствие отказа наемных работников работать за низкую зарплату. Параграф 9.3. Курсивом. Естественная норма безработицы. Минимальный процент безработных, сохраняющийся при оптимальной загрузке капитала. Параграф 9.3. Курсивом. Скрытная безработица. Безработные, активно не ищущие работу и не зарегистрированные в качестве безработных. Также лица наемного труда, формально числящиеся на работе, но не получающие зарплату. Параграф 9.3. Безрисковые бумаги. Ценные бумаги, дающие гарантированный доход и свободные от риска непогашения. Обычно это государственные облигации. Параграф 8.2. Бреттон-Вудская система. Система фиксированных золотых паритетов и валютных курсов государств, участников Международного валютного фонда. Изменение курсов и паритетов допускалось только с согласия фонда. существовало в 1946-74 годах. Параграф 8.1. Биржа – рынок, на котором совершаются сделки по продаже и покупке. Первое. Массовых товаров – товарная биржа. И второе. Ценных бумаг – фондовая биржа. Смотрите. Финансовый рынок, параграф 8.2. Бюджет – расчет или планирование доходов и затрат на определенный период. Параграфы 2, 2, 3, 8, 4, 9, 1. Курсивом. Бюджет потребителя. Баланс доходов и расходов семей домашнего хозяйства. Смотрите бюджетная линия. Курсивом. Бюджет государства. Баланс денежных доходов и расходов государства. В Российской Федерации подразделяется на федеральный, местные и внебюджетные фонды, пенсионные, социального страхования, медицинского страхования и другие. Параграф 9.1. Дефицит бюджета. Превышение расходов государства над доходами. Параграф 8.4 и 9.1. Смотрите. Дефицит курсивом первичный, теоретический. Бюджет сбалансированный. Состояние бюджета, в котором расходы равны доходам. Смотрите теорема сбалансированного бюджета. Параграф 6.2. Бюджетная линия. Прямая линия в случае с двумя товарами, обозначающая все максимально доступные покупателю наборы товаров при данном доходе и уровне цен, используется в анализе спроса. Смотрите теория безразличия предпочтений. Параграф 2.2.3. Бюджетная политика. Смотрите бюджетное регулирование экономики. Бюджетное регулирование экономики. Политика активного изменения государством налогообложения и своих расходов для стимулирования роста экономики, ограничения инфляции, устранения негативных тенденций в торговом балансе и так далее. Смотрите бюджет курсивом дефицит. Конец курсива. Секвестирование. Параграф 9.1. Бюджетные доходы. Поступление в бюджет из следующих источников. Первое. Прямые налоги на прибыль, подоходный, на социальное страхование. Второе. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость, акцизы, пошлины. Смотрите. Налог курсивом. Прямой, косвенный. Параграф 9.1. Страница 363. Бюджетирование по принципу издержки, отдача. Затраты, эффект. Метод планирования, применяемый в фирмах и государственных учреждениях Запада, при котором затраты сопоставляются не только с рыночной ценой, но и с их полезным эффектом. Параграф 2.4. Воловой доход предприятия, стоимость реализации продукции. Параграф 4.1. Воловой национальный доход, совокупность всех доходов в стране. Смотрите статистика национальных счетов. Национальный доход. Параграфы 4.1 и 6.1. Воловой внутренний продукт. Воловой продукт, добавленная стоимость, созданный на территории данной страны, включает также продукцию иностранных предприятий, находящихся на территории страны. Смотрите воловой национальный продукт. Национальный продукт. Добавленная стоимость. Параграф 6.1. Воловой национальный продукт. Стоимость продукции и услуг, созданных в стране и за рубежом на предприятиях, принадлежащих резидентам страны. Смотрите, статистика национальных счетов, воловой внутренний продукт, национальный продукт. Параграф 6.1. Воловой доход на капитал. Смотрите, капитал. Курсивом. Воловой доход на капитал. Валютное регулирование. Поддержание валютного курса государством на некотором уровне. В условиях плавающих курсов регулирование иногда осуществляется в пределах валютного коридора. Государство может влиять на валютный курс двумя способами. Первое. Менять ставку ссудного процента. И второе. Проводить валютную интервенцию, продажу и покупку иностранной валюты и золота на валютном рынке. Параграф 8.4. Валютный арбитраж. Торговля валютой с целью получения прибыли от разницы валютных курсов на различных рынках. Смотрите, арбитраж. Валютный коридор. Устанавливаемые государством пределы, в которых может изменяться валютный курс. Смотрите, валютный курс, параграф 8.1. Валютное регулирование, параграф 8.4. Валютный вексельный курс. Цена денежной единицы одной страны выражена в единице другой. Механизм золотого стандарта обеспечивал устойчивость валютных курсов в рамках золотых точек. После его отмены курсы валюты золотые паритеты фиксировались в рамках Бреттон-Вудской системы. В настоящее время курсы валют свободно устанавливаются на валютном рынке и называются плавающими. Долговременная динамика валютных курсов ориентируется на покупательную силу валют и сравнительный уровень инфляции. Смотрите, Бреттон-Вудская система, золотой стандарт, плавающий валютный курс, параграфы 8.1 и 8.4. ВВП, сокращенное обозначение валового внутреннего продукта. Вексель, документ, представляющий собой составленное в установленной форме обязательство по уплате долга. Вексель может быть переводным, тратта, и простым. На практике чаще всего используется переводной, который является инструментом кредита и платежа. Смотрите, деньги, курсивом, формы денег, конец курсива, дисконт, параграф 8.1. Взаимный фонд, смотрите, инвестиционный фонд, курсивом, открытый взаимный фонд. Вмененные оценки, издержки. Стоимость факторов, являющихся собственностью фирмы или индивидуума, с учетом тех доходов, которые они могли бы принести фирме или индивидууму при наиболее эффективном их использовании, то есть, другими словами, с учетом стоимости их замены. Параграф 3.2.2 и 6.1. Внебиржевая торговля. Торговля ценными бумагами, происходящая вне специальных биржевых торговых площадок. Производится банками и брокерами. К ценным бумагам, продаваемым во внебиржевой торговле, предъявляются менее строгие требования, чем к бумагам, котирующимся на бирже. Смотрите, финансовый рынок, биржа, параграф 8.2. ВНП, сокращенное обозначение валового национального продукта. Внутренняя норма дисконтирования. Норма дисконтирования, устанавливаемая в индивидуальном порядке каждой фирмой. При совершенной конкуренции внутренняя норма дисконтирования равна рыночной норме гарантированного процента плюс плата за риск. На практике внутренняя норма дисконтирования всегда выше той, которая соответствует совершенной конкуренции. Смотрите, дисконтирование, премия за риск, гарантированный процент, параграф 4.3. Страница 364. Воспроизводство. Динамический процесс, включающий производство товара, его обращение, распределение полученных доходов и возмещение используемых факторов. Смотрите, распределение продукта, факторы производства, параграф 4.5. Выгоды от масштаба производства. Экономический выигрыш, получаемый от снижения удельных средних издержек производства по мере увеличения объема выпуска продукции. В краткосрочном аспекте это иногда возможно при неизменном капитале. Наблюдается также на всем протяжении долгосрочной кривой издержек, где она имеет отрицательный уклон. Смотрите, удельные издержки, параграфы 3.2.3 и 3.2.4.